Глава третья. Как брат Гуранфло променял осла на лошака, а лошака на лошадь. Однако похождения Гуранфло приближались к концу, по крайней мере, в этот день. Объехав стороной, они опять выехали на большую дорогу и остановились в соседней гостинице на расстоянии 3/4 лье от первой. Шико взял комнату, выходившую окнами на дорогу, и заказал ужин, который им вскоре и подали. Но заметно было, что Шико мало заботился о еде. Он не переставал глядеть в окно и прислушиваться к малейшему шуму. Это продолжалось до 10 часов. Но так как до тех пор никто не проезжал, то Шико отошел от окна, приказав дать двойную порцию овса и отрубей лошади и ослу, чтобы на заре они были готовы к отъезду. Услышав это приказание, Гуранфло, дремавший после сытного ужина, запитого достаточным количеством доброго вина, вздохнул. «На заре?» — спросил он. «И Вантер де Биш», — отвечал Шико, — «ты, я думаю, привык вставать так рано?» «Да». «Человек рожден для труда», — сказал его товарищ. И весьма довольный этим изречением, Гуранфло величественно пошел к постели, которую Шико, опасаясь какой-нибудь неосторожности с его стороны, приказал приготовить в той же комнате. На другой день, едва стало рассветать, Шико встал, подошел к окну и, спрятавшись за занавеску, устремил взор на дорогу. Вдруг послышался шум, и Шико быстро отскочил от окна. Он увидел, что по дороге ехали 3 всадников на мулах. Гасконец тотчас же подошел к Гуранфло и начал будить его. «Неужто мне не будет ни минуты покоя?» — проворчал Гуранфло, проспавший всю ночь, как убитый. «Живей, живей!» — сказал Шико. «Одевайтесь, пора ехать». «А завтрак?» «Завтрак ждет вас по дороге в Монтро». «Что такое Монтро?» — спросил Гуранфло, весьма мало сведущий в географии. «Монтро», — отвечал гасконец, — «город, в котором можно позавтракать, понимаете?» «Понимаю», — отвечал лаконично Гуранфло. «Так я пойду расплачиваться с хозяином», — продолжал гасконец. «Через 5 минут вернусь, и если вы не будете готовы, так я уеду без вас». Несмотря на строгий наказ Шико, Гуранфло одевался 6 минут, и потому, когда он вышел из гостиницы, гасконец уже отъезжал от нее. Гуранфло взобрался на Панюржа, и осел, подкрепленный двойной порцией овса и отрубей, пустился галопом без всякого приглашения и вскоре догнал лошадь гасконца. Шико стоял на стременах и глядел вдаль. Гуранфло также приподнялся и увидел на горизонте 3 всадников, спускавшихся с холма. Почтенный брат вздохнул при мысли о том, что совсем посторонние люди имели такое влияние на его судьбу. Шико сдержал свое слово. Они позавтракали в Монтро. 2 дня прошли без особых приключений, и потому мы не станем входить в подробности путешествия 2 товарищей. Гуранфло начинал привыкать к новой жизни и готов был уже повеселеть, как вдруг к вечеру третьего дня он заметил, что Шико приуныл. С самого полудня он не видел и тени трех путешественников, за которыми следовал, и потому ужинал и спал дурно. Горанфло ел и пил за двоих и принялся петь самые веселые песни, какие только знал. Шико все-таки был печален и мрачен. Едва только занималась заря, как он будил уже своего товарища. Горанфло оделся и последовал за гасконцем, который от самой гостиницы пустил лошадь свою галопом. Но все было тщетно. Трое путешественников точно сквозь землю провалились. Около полудня и лошадь, и осел едва передвигали ноги. Шико подъехал к мытной заставе, находившейся на мосту Вильнёв-Леруа, где собирали пошлину за прогон рогатого скота. «Не проезжали ли здесь сегодня, — спросил он, — трое путешественников на мулах?» «Сегодня? Нет, — отвечал смотритель. — Вчера проезжали». «Вчера? В котором часу?» «8 часов вечера». «Ты заметил их?» «Едут мимо. Как не заметить?» «Что же это были за люди?» «Кажись, один-то господин, а другие двое лакеи». «Они». «Они», — сказал Шико, подавая смотрителю монету. Потом продолжал, как бы размышляя про себя. «Вчера вечером, 8 часов, Вантер-де-Биш, 12 часами раньше нас. Нечего делать. Унывать не следует». «Я и не унываю, господин Шико», — сказал Горанфло. «Да понюрш едва ноги волочит». В самом деле, бедный осел опустил голову и дрожал всем телом. «Посмотрите, — продолжал Горанфло, — в каком состоянии ваша лошадь!» Несмотря на всю свою силу, благородный слишком горячий конь был весь в мыле. Из ноздрей его валил теплый пар, глаза налились кровью. Шико скоро осмотрел обоих животных и согласился с мнением своего товарища. «Брат-собиратель подаяния, — сказал Шико, — тут надо принять решительные меры. Вот уже несколько дней, как мы не выходим из решительных мер, — отвечал Горанфло, сделав печальную мину от одного предложения гасконца, хотя не знал еще, в чем оно состояло. «Мы должны расстаться, — сказал Шико решительно. «Ну вот, — закричал Горанфло, — вы все твердите одно и то же. Зачем нам расставаться?» «Вы не можете поспеть за мной». «Вертедье, — сказал Горанфло, — я несусь, как стрела. Сегодня я прогалопировал 5 часов сряду. Этого мало. Так поедем далее. Чем шибче мы будем ехать, тем скорее прибудем к цели, потому что, я надеюсь, у нас должна же быть какая-нибудь цель». «Лошадь моя выбилась из сил, осел ваш измучился». «Так как же быть?» «Мы оставим их здесь, а на обратном пути возьмем опять с собой». «А мы сами? Неужто вы хотите путешествовать пешком?» «Мы поедем на лошаках». «А где их взять? купим. «Нечего делать», — сказал Гранфло со вздохом. «Приношу вам еще и эту жертву». «Следовательно, вы согласны?» «Покупайте лошаков». «Браво, брат Гранфло, из вас будет прок. Поручите хозяину гостиницы поберечь бояра и понюржа, а я пойду искать лошаков». Гранфло добросовестно исполнил возложенное на него поручение.